сказал он наконец. «Просто чертовски обидно. Умел бы плакать, ему бы заплакал бы. За что? Не знаю, хоть побейте. Как всегда, есть два пути. И не более того. Первый путь». Он достал сигареты, закурил, красиво затянулся. Он знал, что в труппе любят, как он курит. Ему Кира об этом говорила, когда они сидели на банкете после того, как ей дали государственную премию. «Первый путь», — повторил он, — «это обида и отказ от работы, тем более, что актеры у нас пока что сидят на зарплате в других театрах, а самодеятельные патриоты нашего предприятия получают оклад содержания по основному месту работы». «Видите, как формулирую?» — он улыбнулся. «Значит, оклемался. Есть второй путь, я стою за то, чтобы мы его избрали. Несмотря на грустных, вопреки им продолжать работу, мы получили на это право в форме приказа. Обида — плохой советчик в нашем деле. Путь к звездам всегда лежит через тернии. Самсонев — мой мастер. Это настоящий художник. Он союзник нам. Если мы обидимся, мы не скажем того, что хотели сказать, а мы обязаны это сделать. Разве нет? Мы напишем, — дрожащим голосом начала Ира, но убежала со сцены в слезах. «Хочешь, я схожу поговорю с ними?» — спросил Лаптев. «Надену все свои регалии, их у меня 24, пойду». «За что? Ну за что же?» «Писать не надо», — ответил Писарев. «И ходить не надо. Помните, как Фадеев закончил разгром? Здорово закончил. Надо было жить и продолжать выполнение своих обязанностей. Вот так. Отлито в бронзу. Репетицию проведем завтра в 9 часов, как обычно. Ты позвонишь Самсонову?» спросила Кира. «Зачем?» Писарев пожал плечами. «Я думаю, он сам придет к нам. Он позвонит тебе домой сегодня, — сказала Кира. И попросит тебя приехать на чашку чая. Съезжу, — заставил себя усмехнуться Писарев. Но понял, что просто так закончить этот разговор нельзя. Он не имеет права, они почувствуют, что он не искренен с ними. Они ж понимают, что произошло крушение его судьбы. Не зря Стендаль говорил, что ему нужны ордена и кресты лишь для того, чтобы защитить свое искусство. «Мне очень, конечно, больно все это, люди», — сказал он. «Я должен сегодня подумать обо всем происшедшем. И, видимо, мне предстоит принять какое-то решение. И мне кажется, оно будет в известной мере крутым. И все-таки это мое решение будет исходить из вероятий второго пути. А это путь работы. Ну, не надо кукситься, люди. Не станем давать повода для радости тем, кто этого ждет. До завтра». Потеряв сознание от рвущей боли в сердце, Писарев упал не сразу. Он стоял еще, а потом, переломившись пополам, но мертвый уже, сделал несколько шагов, прежде чем обрушиться тяжело на асфальт под колеса новенького «Жигуля». Судебно-медицинским экспертам предстояло еще выяснить, отчего наступила смерть пешехода.